Драконы. Это просто невыносимо. Еще никогда, совершенно точно, поездка домой не длилась так долго. Даже в тот раз, когда Сахли лежал на крыше автомобиля, завернутый в ковер, и Алекс беспрестанно за него переживал. Нет, даже тогда дорога не казалась Алексу такой бесконечной, как сегодня. Ощущение было такое, будто он не вылезает из машины целых 3 дня. Он уже собрался заныть, как маленький ребенок. «А мы скоро приедем! Скоро! Мы скоро приедем!» Мальчик посмотрел на Салли и Лив. Они сидели с угрюмыми лицами и наверняка чувствовали то же самое. Салли то и дело поглядывала на часы. Лив гипнотизировала взглядом рюкзак Алекса. Тот тоже посмотрел на него. У бабушки им так и не удалось заглянуть в черную китайскую шкатулку. В комнате постоянно находились либо бабушка Ильзи, либо мама, либо они обе. Но записная книжка явно указала на эту коробочку. Должно быть, в ней хранилось нечто, что могло открыть им новые записи дедушки Аврелия. Алексу снова захотелось спросить, «А мы скоро приедем?» Салли и Лив вздохнули. Алекс вздохнул. Их взгляды были прикованы к рюкзаку. Только кадабра лежала на полке багажника, вытянувшись и подставив живот солнцу, и спала крепким сном. Из ее шерсти доносилось тихое попискивание. Это храпела мышка Бим. Лишь спустя одну вечность или две бесконечности они добрались до дома. Алексу в очередной раз пришлось выслушать недовольные замечания мамы о том, что ездить к бабушке Ильзе из-за какого-то учебника английского было бесполезной тратой времени. Он пообещал впредь внимательнее относиться к своим школьным вещам, поскольку в общем и целом был с ней согласен. Освободившись, мальчик побежал с близняшками наверх к Сахли, чтобы, наконец, заглянуть в шкатулку. Тот ждал их с нетерпением. Он сидел на полу, а перед ним лежал пояс с драгоценными камнями. «Почему пояс не в сейфе?» — выплела Лив, едва переступив порог. Лицо Сахли исказило гримаса отчаяния, и он поведал, что произошло. Он применил свои волшебные силы. И за это ему было совестно. Однако его стыд быстро сменился яростью, когда Алекс рассказал о том, что сделал на чердаке. «Вы колдовали?» Сахли рассердился не на шутку. «Я ведь вас предупреждал!» Кадабра раздраженно закатила глаза. «Не ругайся на меня!» На этом настоял Алекс. «Я вам запретил, потому что...» Продолжил Сахли, но Алекс его прервал. «Будем ругаться?» Или, наконец, начнем действовать?» Сахли сделал еще один глубокий вдох и сдался. «Ну ладно. Итак, что внутри китайской шкатулки?» Дрожа от волнения, Алекс взял коробочку и медленно открыл. Друзья подались вперед. Они сидели так близко друг к другу, что их уши почти соприкасались. Кадабра и Бим тоже втиснулись в общую кучу и, вытаращив глаза, заглянули в шкатулку. В коробочке лежал предмет, завернутый в белую ткань. Алекс потрогал его, а потом стал осторожно разматывать ткань. В свертке оказалось нечто, что никто из них не мог точно определить. Вещица размером с ладонь Алекса, полукруглая и зеленая. Она сверкала в лучах света и была твердой и плотной. На ощупь предмет напоминал старую потрескавшуюся кожу. «Это кусок старой сумки?» — спросила Лив. «Или фрагмент старой куртки?» — задумчиво произнесла Салли. «А может быть, это осталось от рыцарских доспехов?» — предположил Алекс. «Или от кожаного пояса?» — добавил Сахли. «А может, это и вовсе раздавленная лягушка?» — захихикала Кадабра, но никто не рассмеялся. Никто, кроме Бим. «Раздавленная лягушка! Хи-хи!» — пропищала мышка. «Это very impressive!» — сказала Салли, не заметив, что снова вдруг воспользовалась своим американским. «Упс!» — рассмеялась она. «Давно со мной такого не бывало!» — и повторила. «Это что-то необыкновенное!» Лив начала терять терпение. «Да положите уже, наконец, эту штуковину на страницу! Тогда и узнаем, что это такое!» Алекс кивнул. Лив раскрыла книжку на первой белоснежно-чистой странице и положила ее посередине их круга. Осторожно, почти благоговейно, Алекс извлек предмет из коробочки и мягко опустил его на бумагу. Ничего не произошло. Все, как завороженные, смотрели на книгу и на зеленый полукруглый предмет. Затем Сахли заявил: «Чего-то не хватает». Он побежал к платяному шкафу, достал из него золотой волшебный шар и опустил его рядом с книгой. «Как-никак мы имеем дело с магией», — пояснил он. «Объясни это своему шару», — проворчала Кадабра, все еще раздраженная, ведь шар не светился и не дрожал. «Странно», — прошептал Сахли. «Вообще-то уже пора чему-нибудь произойти». И тут действительно произошло нечто странное. Но не с шаром, который по-прежнему спокойно лежал рядом с книгой, как будто не осмеливался начать что-то делать. Нет, пришел в движение пояс Аргуса. Вначале на нем раскалились драгоценные камни, затем он стал вращаться и скручиваться, как змея, очнувшаяся ото сна. Потом он выпрямился и под удивленными взглядами друзей подполз к книжке. В ту секунду, когда пряжка пояса коснулась страниц, на них проступили первые буквы. Друзья были до того озадачены и напряжены, что просто внимательно следили за происходящим, не думая о том, что все это означает. Они не осмеливались даже дышать и ни на мгновение не отрывали взгляда от бумаги. Постепенно страницы покрылись строчками, и дети тотчас узнали почерк. Лив зачитала текст вслух. «Предмет исследования. Китайский дракон. Китай драконы считаются мудрыми животными, а в некоторых регионах даже божествами. Согласно древним верованиям, они участвовали в сотворении мира. Первый дракон, как гласит знаменитая легенда, вылупился из особенного куриного яйца. Китайские драконы считаются в высшей степени кроткими, умными и миролюбивыми существами, которые очень любят людей. Заклинатель драконов. Лишь немногим людям дано настолько глубоко проникнуть в душу драконов, чтобы напрямую управлять этими животными. Если им это удается, то драконы слушаются их во всем. Они забывают о собственной природе и характере и, не колеблясь, повинуются заклинателям драконов. Самые знаменитые и умелые заклинатели проживали в Древнем Китае. Своими знаниями они поделились с миром». Алекс смотрел на Лив, выпучив глаза. «Значит, мы в самом деле имеем дело с драконами?» — подумал он вслух, пока под этими строками появлялся новый текст. Друзья уже догадались, что их ждет рассказ дедушки Аврелия об очередной экспедиции. «Моя научная экспедиция в Китай получилась очень короткой, о чем я до сих пор сожалею. Китай — прекрасная, интересная, удивительная страна. Я бы с радостью посвятил ее изучению гораздо больше времени. Однако я прибыл туда совсем с иной целью, а именно, чтобы исследовать магический круг волшебников. Уже на месте стало ясно, что только здесь я смогу воплотить свой замысел — остановить деятельность магического круга. Традиции и культура китайцев помогли мне осуществить мой план. Я обнаружил под землей гигантскую пещеру, оказался возле величественного храма и понял, что могу доверить ему свою тайну. В этом месте, являющем собой сосредоточение черной магии, не станет искать ни один из членов магического круга. Никому из них не придет в голову заниматься поисками моего хрупкого сокровища здесь, среди заклинателей драконов. Мой китайский сопровождающий пал, подарил мне особенную чашу. Несколько сотен лет она хранилась в его семье. «Она часто приносила удачу мне и моим предкам», — признался Пал, отдавая мне чашу. «Поэтому я решил назвать ее чашей удачи, ведь в ней находилось самое важное, к чему когда-либо прикасались мои руки». Лив оторвала взгляд от книги. «Больше здесь ничего не написано». «Что?» — Сахли не верил своим ушам. «Но что это такое, самое важное, к чему когда-либо прикасались его руки?» — спросил он, но Салли его прервала. «Подожди, а что это сейчас делается?» — воскликнула она и указала на книжку. «Только взгляните!» Друзья зачарованно следили за происходящим на страницах. Точка в конце последнего предложения дедушки Аврелия вдруг пошевелилась. Под удивленными взглядами детей она отделилась от предложения и перебралась в центр следующей страницы. Покружив там секунду, точка стала расползаться и вскоре превратилась в маленькую кляксу. От нее отпочковалась капелька чернил и стала кататься вокруг кляксы, пока не получился глаз. Дальше на странице стали появляться штрихи, будто кто-то рисовал невидимым карандашом. Линий становилось все больше. Нарисовался громадный нос. Под ним огромная пасть с острыми клыками. Затем капля чернил покатилась дальше, и на листе возникло вытянутое туловище с округлым животом и когтистыми лапами. «Дракон!» Едва слышно, словно под гипнозом, произнес Алекс. «Народ, это дракон!» Он содрогнулся от ужаса. Значит, Кадабра не ошиблась, когда опознал в одном из своих видений дракона. Остальные молчали. Они разделяли его страхи, но были не в силах подобрать подходящие моменту слова. Все смотрели на бумагу и наблюдали за черной каплей. Та, дорисовав контур дракона, скатилась на затылок зверя и начала покрывать спину дракона цепочкой орнаментов в виде буквы «У». Сахли удивленно указал на нее. «Это похоже на нашу находку из шкатулки. Алекс, у тебя в руках чешуйка от шкуры дракона!» Дети не знали, куда смотреть. Картинка на бумаге, нарисовавшаяся сама собой, производила неизгладимое впечатление, но Алекс держал в руках кусок настоящей кожи дракона. И от него тоже было не оторвать глаз. Кроме того, этот фрагмент доказывал, что их опасения не напрасны. Взгляды друзей перескакивали с картинки на чешуйку и обратно. Но вдруг изображение ожило, и все невольно сосредоточились на книжной странице. Чернильный дракон тряхнул головой. Затем приподнялся, выпрямил мощную спину и встал на задние лапы. Запрокинув голову, дракон сделал резкий выпад вперед, и друзья вскрикнули от неожиданности, когда он выпустил из пасти огненный шар. Пламя достигло верхнего угла страницы и выжгло там дыру. «Что это было?» Алекс едва не задохнулся от волнения. Остальных тоже переполняли эмоции, и было непонятно, чего в них больше — восхищения или ужаса? Дракон тем временем выпустил второй огненный шар, целясь в нижний угол страницы. Там тоже осталась маленькая прожженная дырочка. В комнате запахло дымом, но огненные шары не выглядели опасными, поскольку пламя не выходило наружу. Все происходило строго в пределах книжного разворота. Дракон выпустил третий огненный шар, который вспыхнул непосредственно перед его нарисованной мордой. Чудовище беззвучно фыркнуло, встало на все четыре лапы, подняло голову и оглядело прожженные отверстия на страницах. Под его удовлетворенное сопение они превратились в малюсенькие черные облачка, покружили по листу и подплыли к морде зверя. Тот втянул их в себя своими громадными ноздрями, улегся, свернувшись в клубочек, и уснул. Друзья застыли в изумлении. Их взгляды снова принялись блуждать по странице, потому что маленькие черные облачка оставили на бумаге какие-то следы, словно крошечные, едва различимые картинки. Лив и Салли наклонились к рисункам, но Алекс их удержал. «Подождите», — сказал он и схватил чешую дракона. Он положил ее на первый рисунок, на то место, куда дракон выпустил первый огненный шар. Задумка сработала. Едва коснувшись крошечной картинки на бумаге, драконья чешуя засверкала ярче прежнего. Его серебристое сияние оформилось в пятно яркого света, которое, расширившись, превратилось в подобие лупы и показало им первую картинку в более крупном масштабе. Теперь друзья смогли разглядеть длинную стену из серого камня, которая тянулась через холмы и долины. Казалось, ей не было ни конца, ни края. «Это Великая Китайская Стена», — объяснила Салли. Алекс и Лив кивнули. Они уже неоднократно встречали в учебниках изображения этого невероятного сооружения. Через несколько секунд свет от драконьей чешуи померк, и картинка снова стала крошечной. «Что это значит?» — спросил Сахли. Вместо ответа Алекс переложил фрагмент чешуи на то место, куда ударил второй огненный шар. Свет чешуи на секундочку потускнел, но затем снова вспыхнул, и серебристое сияние увеличило следующий крошечный рисунок. На этот раз друзья увидели здание — сторожевую башню. Она тоже была построена в традиционном китайском стиле и очень нарядно украшена. Выступающая крыша была покрыта золотом, а стены — ярким орнаментом. Друзья разглядели даже китайские бумажные фонарики. В отличие от первой картинки, это не была неподвижной, башня двигалась. Если вначале в центре изображения находилась ее крыша, то затем рисунок повернулся так, что дети смогли рассмотреть массивные каменные стены с длинными окнами. Примерно наполовину башня была врезана в стену. «Это все еще китайская стена», — догадалась Лив, как вдруг перед ними возникла высокая входная дверь в башню. Затем картинка поблекла. Салли нетерпеливо ткнула Алекса в бок. «Давай, третья картинка, положи туда чешую!» Алекс поднял чешую со страницы, оставив на ней уменьшившееся изображение башни и перенес ее к третьей картинке. Ярко вспыхнул серебристый свет, и они увидели какое-то темное помещение. Его стены быстро двигались, словно друзья бежали по мрачному каменному коридору или по лабиринту. Его стены мелькали все быстрее, и вскоре у Алекса сложилось впечатление, будто они летят в пропасть на американских горках. Вдруг картинка остановилась. Друзья оказались перед деревянной дверью с небольшим решетчатым окном. Она распахнулась, и все увидели старика, сидевшего на корточках на полу. Он занимался карманными часами. Алекс вскочил на ноги. «Дедушка!» — восторженно вскричал он и, как сумасшедший, замахал руками над головой. «Посмотри сюда! Это я, Алекс!» Аврелий на картинке вздрогнул и изумленно заозирался по сторонам. Алекс замахал руками еще отчаяннее. Лив и Салли тоже вскочили на ноги. «Привет, профессор Бауман!» — крикнули они. «Мы вас видим!» Сахли тотчас же склонился над страницами книги. «Вы нас слышите, Аврелий?» Аврелий медленно отложил карманные часы в сторону и окинул взглядом помещение. «Кто там?» «Откуда доносится голос? Алекс?» Мальчик едва не обезумел от счастья. «Да, дедушка, это я, Алекс! Ты меня слышишь? У тебя все хорошо? Где ты?» Он запнулся. «Дедушка, ты меня слышишь?» Аврелий на картинке снова ответил. «Алекс! Алекс! Я тебя слышу! Я... Да! Я вспомнил!» Тут картинка поблекла, серебристый свет словно втянулся в чешуйку, и Алекс упал на колени. «Нет!» — крикнул он, не в силах сдержать слез. «Дедушка, останься!» Всхлипнув, он прикоснулся к чешуе дракона. «Останься со мной!» Он положил ладони на книжку. «Покажи мне картинку еще раз!» — попросил он у нее. «Позволь мне увидеть его еще раз! Позволь мне с ним поговорить! Пожалуйста!» Но страницы книги и лежащая на них чешуя оставались неподвижными. «Всего разок! Ненадолго! Пожалуйста!» — отчаянно умолял Алекс. но все как будто замерло. Крошечный рисунок под чешуей дракона оставался неподвижным и демонстрировал только дверь с решетчатым окном. Больше ничего. Колдовство закончилось. Связь с Аврелием прервалась. Из глаз Алекса хлынули горячие слезы. Салли и Лив тоже заплакали. Они опустились на колени рядом с братом и обняли его с двух сторон. «По крайней мере, мы теперь знаем, что он цел и невредим», — попытался успокоить их Сахли. Он подошел к друзьям и тоже обнял их. Кадабра и Бим ласкались к Алексу, стараясь утешить его вместе со всеми. Бим кончиком хвоста даже поймала одну из его слезинок. Однако было очевидно, что, несмотря на близость и сочувствие, которым его окружили друзья, Алекс очень тосковал, и мысли его находились далеко. Разлука с любимым дедушкой разбивала ему сердце и причиняла боль, как никогда прежде. Аврелий огляделся вокруг и развернулся. Совершенно точно, он был уверен, что ему не почудилось. Он слышал голоса, которые обращались к нему. Голоса мальчиков и девочек, и он слышал имя Алекс. От этого имени на глаза Аврелия навернулись слезы. От этого имени и этого голоса он знал, кто это, и знал, что белокурая шевелюра, которая снова и снова являлась ему во сне, принадлежала этому мальчику, Алексу, так его звали. Это был его внук, Алекс, то есть Александр. Но так его никто не называл, и Аврелий даже знал, почему. «Не называй его Александр», — шутил он сам, когда гостил у своих родных. «Этот мальчишка до того шустрый, что успевает выскочить из комнаты прежде, чем ты выговоришь его имя до конца». Он взъерошил копну белокурых волос и с радостью посмотрел на смеющегося мальчика. «Алекс», — прошептал Аврелий и повторил. «Алекс». И тут имя любимого внука как будто прорвало плотину в мозгу Аврелия. Воспоминания одно за другим хлынули на старика. «Он — Аврелий Бауман, ученый, специалист по магии, женат на Ильзе, самой милой, доброй и терпеливой женщине из всех, что он встречал в своей жизни. Вдобавок ко всем своим достоинствам, она в совершенстве владеет искусством кулинарии». Аврелий покачал головой. У него перед глазами мелькали картинки. Появлялись звуки, запахи, ощущения. У него и Ильзи есть дочь, которой они очень гордятся, Марианна. Мама этого чудесного мальчика. «Алекс!» — снова прошептал Аврелий, теперь в совершеннейшем восторге. «4 года». 4 года было Алексу, когда Аврелий отправился в свою последнюю научную экспедицию в арабские страны. С тех пор они не виделись. Какой бы горькой ни была эта мысль, Аврелий не выдержал и рассмеялся. «Я помню!» — снова воскликнул он. «Алекс, я вспомнил, кто я такой!» Но вдруг он замер. Его смех стих, а радость на лице сменилась ужасом. «Где я?» Профессор вдруг со всей ясностью осознал, что сидит в тюрьме. Он был готов к тому, чтобы впервые задать себе вопрос: «Почему меня посадили за решетку?» Прежде плен ощущался им лишь как потерянная свобода, но теперь, когда он наконец вспомнил, кто он такой, ему захотелось понять, что с ним произошло. «Кто посадил меня в эту темницу?» Аврелий прислонился к холодной стене и попробовал вспомнить, где он находился перед тем, как оказаться здесь. Он закрыл глаза и сосредоточился. Перед его внутренним взором была сплошная темнота. Аврелий приказал себе не обращать внимания ни на какие преграды. Он должен был вспомнить немедленно. «Ради Алекса», — произнес он, и в это мгновение с его воспоминаний слетела последняя пелена. Из мрака выступили первые тусклые картинки. Высокие башни с заостренными крышами. Людные улицы, пыльные дороги. Картинки дополнились звуками, блеянием верблюдов, ослиными криками, бесчисленными людскими голосами. Аврели увидел занавеску, которая всколыхнулась, как будто подзывая его к себе. Он увидел мужчину со странным лицом. Кривой нос, одной брови не хватает, но мужчина приветливо улыбнулся и протянул профессору золотой шар. Шар идеальной формы, с очень красивыми и тонкими узорами. Вот мужчина рассказывает Аврелю историю, правдивую историю, о необыкновенном юноше. «Сахли!» — прошептал профессор, сидя в своей холодной тюрьме и не открывая глаз. Лицо торговца исчезло. Последовала целая череда воспоминаний. Они наслаивались друг на друга, вспыхивали и снова исчезали. Блокнот, египетские письмена, камни на светлом песчаном полу, лист бумаги с выцветшим текстом, белый скорпион и зеленая чешуя дракона. «Помедленнее!» — вскричал Аврелий, но картинки мелькали все быстрее и быстрее. Вскоре он уже не успевал разглядеть каждую в отдельности. Это был целый поток образов, к которым вдруг присоединился звук. Пронзительный, ужасный, мерзкий смех, перекрывший собой все воспоминания. Навязчивый, как карканье стаи ворон. Аврелий испуганно открыл глаза и через силу произнес: «Аргус!»